Глава вторая. Детство. В каждом маленьком городке есть свои особые мелодии и обычаи. Во время разговора со многими нынешними жителями Мюнцкирхена лица озаряются воспоминаниями, в памяти всплывают старые разговоры, рассказываются истории, которые передавались из поколения в поколение. Для взрослых, которые достигли совершеннолетия в неспокойные годы Аншлюса Австрии и Второй мировой войны, которые дружили с Марией и ходили с ней в одну школу, жизнь была нелегкой. Этот период и его тяготы сформировали то, кем они стали. Их поступки, в свою очередь, оставили глубокий след в общине. Подробности, которыми делятся на кухнях, в местных гастхоф, гостиницах, на террасах и однажды даже выкрикивают из окна второго этажа, оживляют наши разговоры. Работающий фермер робко делится своими воспоминаниями. Грязь на руках, огрубевших за годы труда, солома на рубашке и ботинках. Нам предлагают ягодный торт и тосты, газированную воду и грушевый сидр. Воспоминания родителей, бабушек и дедушек в изобилии рассказывают о повседневной жизни в замкнутой общине. Семьи Мюнцкирхена выросли на этих историях и по праву гордятся ими. Эти воспоминания — подарок, который дает ценные сведения о ранней жизни Марии. Многие пожилые люди говорят о местной начальной школе, которую вспоминают с нежностью и трепетом. На фотографии 1917 года, сделанной незадолго до поступления Марии в школу, запечатлен строгий класс и серьезные, воспитанные ученики со скрещенными руками на простых деревянных скамьях. Девочки по одну сторону, мальчики по другую. Девочки носят платья и сарафаны, на голове у них косы. А мальчики одеты в пиджаки и шорты или брюки. Учитель, Адольф Ильк, сурово стоит сзади, сложив руки за спиной. Все пристально смотрят на фотографа. Ильк был одним из учителей в школе в годы детства Марии. Всем было известно, что Ильгу, казалось, было более интересно заниматься небольшим частным бизнесом, который он вел из своего дома. Этакий сельский магазинчик, чем преподаванием. Он наставлял учеников сообщать родителям о поступлении новых товаров и призывал их делать покупки в его магазине. Дисциплину описывали как очень-очень суровую. Учеников били. Эта дисциплина распространялась и на учебные предметы. Ирмгард Хант, выросшая в маленькой деревушке, похожей на Мюнцкирхен, вспоминала, что самым большим достижением дня было похвальное слово за ряд безупречных букв, которые строго придерживались границ трех линий, отделяющих нижний, средний и верхний интервалы. Шоншрифт, чистописание, буквально красивый шрифт, было требовательным искусством, требующим суровой тренировки. Позже она резюмировала, что в конце концов «Орднунг мус зайн» — должен быть порядок. Спустя годы, когда Марию попросили написать досудебные показания, эта строгая тренировка в чистописании все еще проглядывала. Одна из одноклассниц Марии, пожилая женщина по имени Цицилия, с улыбкой рассказывала, что если тупые мальчишки не знали ответов, то учитель брал их за шею и заставлял стоять лицом к доске перед классом. Она также побаивалась Адольфа Ильга как строгого воспитателя и помнит, как он задерживал непослушных учеников после уроков. Это также означало, что такие ученики получали наказание дважды. Сначала от Ильга, а потом дома, от родителей. Ученики не рассчитывали играть после школы. Они должны были идти домой и заниматься домашними делами. Если они опаздывали, то весь ритм домашнего хозяйства мог нарушиться. Цицилия отмечает, что было не так много контактов между ребятами, которые жили в городе, и ребятами, которые жили дальше. Ее дом находился глубоко в сельской местности, в то время как дом Марии был в центре Мюнцкирхена, и ее семья занимала важное место в обществе. Несмотря на это, Цицилия вспоминает, что у Марии было очень милое лицо с красными щеками. Она была блондинка с румяным лицом. Большинству детей доставалась одна пара обуви, и они носили ее до тех пор, пока она не становилась мала, и тогда ее передавали другим братьям и сестрам. Франц Мандель сам сделал обувь для семьи Цицилии после того, как ее отец принес ему выделанную кожу, когда зарезали очень крупную свинью. Ученики посещали школу всего полдня, изучая различные предметы. Мальчики занимались спортом, а девочки в основном изучали рукоделие — вязание, шитье, крючок. Отчеты об успеваемости присылали домой, в Шулнахрихтенбух, маленькой книжке с обложкой из блестящей зеленой бумаги. Цицилия до сих пор с гордостью показывает свою, в которой у нее по всем предметам стоят оценки «Sehr gut» — «Очень хорошо». Большинство местных детей помогали работать на ферме. И чем более сельской была семья, тем больше была их ответственность. Цицилия плакала, когда родители забирали ее из школы, чтобы помочь на ферме. Только за один год у нее было 66 пропусков. Распространенной обязанностью ребенка было провести вала через поле во время вспашки. Настоящих игр в мяч не было. В основном они работали и занимались домашними делами. У некоторых детей было несколько стеклянных шариков, которыми они играли. Как и во многих других сельских общинах, католическая церковь с ее службами и праздниками доминировала в социальной и духовной жизни. С раннего возраста детей Мюнцкирхена обучали основам католицизма. Воскресная месса была важной частью недели, нельзя пропускать церковь. Многие люди в общине были рады воскресным утром, им не нужно было работать, они могли видеться с другими людьми. В этом была своя социальная составляющая. В 1919 году, когда ей было 7 лет, Мария и ее одноклассники приняли свое первое причастие. Цицилия с гордостью улыбается, вспоминая, что на эту церемонию пригласили городской оркестр, который играл, когда они шли к алтарю. Затем, когда они перешли в 4 класс, им устроили миропомазание. Это было еще большим событием, поскольку большинство детей отправлялись в праздничную поездку в соседний город, Шердинг. Цицилия вспоминает, что это было очень важное событие, так как эти поездки часто были самой первой возможностью для детей выехать за пределы общины, в которой они росли. Обычно в такую поездку отправлялись крестные родители ребенка или кто-то из близких семьи, у кого было немного свободных денег. А большинство путешествовало на лошади и в повозке, которые находились в общем пользовании. Когда детям было по 12 лет, они начали прислуживать на полуночной мессе на Рождество. Подростки общины собирались небольшими группами, пели и разговаривали. Молодые люди сидели на скамьях по периметру большой комнаты, чтобы все желающие могли пообщаться, и им подавали сидр и большой каравай хлеба. Подкрепиться можно было кусочком сухого хлеба. Обычно у кого-то была гитара или цитра. Парни боролись на руках, чтобы произвести впечатление на девушек, и все играли в игры. Одним из популярных развлечений была игра в шлепки, когда кто-то перегибался через колени другого, чтобы тот не видел сзади, затем кто-то другой подкрадывался и шлепал его. А он должен был угадать, кто шлепает. В 2005 году было отрадно видеть, как 93-летняя Цицилия наклоняется и воспроизводит эту игру в шлепки, хихикая от воспоминаний. Как и многие местные дети, вдохновленные своим отцом, который состоял в рядах местного спортивного клуба, Мария и ее сестра Луизи вступили в местный спортивный клуб «Турнферайн». Там организовывались такие мероприятия, как уроки физкультуры, а лидеры обычно были связаны с политическими партиями. Сначала какой-нибудь мужчина демонстрировал упражнение, а затем все девушки повторяли его. Воспитанницы бегали, прыгали, проходили полосы препятствий, висели на канатах, стояли на голове и многое другое. Все было направлено на развитие мышц, никаких игр, только упражнения. Женщинам разрешили надевать брюки на тренировки, и эта политика оказалась неоднозначной. Мужчинам запретили ходить туда в дни женских тренировок из-за того, что на женщинах была нескромная одежда. Во время редких публичных выступлений девушки надевали юбки. На одной из ранних фотографий клуба «Турнферайн» Мария гордо стоит в первом ряду, одетая в государственную форму с матросским воротником. Большинство местных детей прекращали обучение после 14 лет, так как им приходилось помогать в домашнем хозяйстве и на фермах. Мария не была исключением. И, несмотря на очевидные ум и перспективы, бросила школу после 8 лет учебы, 20 июля 1924 года, не получив аттестата об окончании. Неожиданно, в 1927 году, Марии представился редкий шанс. Франц Мандель накопил денег, чтобы отправить ее в католическую школу-интернат в немецкой общине Нойхаус на Инне. Несмотря на то, что сестра Марии, Анна, тоже была очень смышленой, такую возможность получила только Мария. Вряд ли семья Мандель могла позволить себе отправить их обеих на учебу. Внушительное строение в Нойхаусе, расположенное напротив австрийской общины Шердинг, изначально было возведено в средние века в качестве защитного бастиона для наблюдения за переправой через реку Инн. В XVIII веке строение было расширено и превратилось в великолепный замок в стиле рококо. В 1859 году замок приобрел женский монастырь и основал школу для девочек. Вокруг замка простираются живописные лесные угодья, а река Инн имеет свой характер — стремительный, быстротечный, смертоносный. Постоянное движение реки отражало неугомонную натуру Марии. Как и все молодые женщины, она часто гуляла по берегу реки, глядя на серо-зеленую воду и чувствуя одновременно ее силу и заложенную в ней угрозу. Многие люди утонули в Инне, но тех, кто сумел использовать ее силу, ждало почтение. В 2005 году монастырем по-прежнему управляли сестры из обители Святой Марии, которые оказали нам теплый прием и провели по красивой территории. У сестры-настоятельницы прекрасное лицо, которое светится глубокой верой. Она показывает нам фотоальбомы того времени. И мы восхищаемся тем, как монахини в строгих одеяниях ведут занятия с девочками в темной униформе, которые сидят на жестких деревянных скамьях за общими столами, служившими партами. Типичная учебная программа включала в себя шитье, секретарское дело, физкультуру, театр и музыку. Ученицы ежедневно посещали утреннюю мессу, совершали вечерние молитвы и раз в неделю ходили на исповедь к священнику. Монахини были очень строгими, и было известно, что они били учениц линейками по рукам, когда те плохо себя вели. Тем не менее, для молодых женщин это была завидная жизнь. Навыки, приобретенные Марией в Нойхаусе, проявлялись на протяжении всей ее жизни. Почти наверняка она научилась играть там на пианино и полюбила музыку. Приносила пользу и умение шить. Так, после войны, находясь в тюрьме, Мария идеально пошила для подруги целый женский костюм, имея всего лишь иголку и несколько распутанных ниток. Мария закончила программу, проучившись 3 года. Остается неизвестным, благодарила ли она когда-нибудь Франца и Анну, и ценила ли очевидную жертву, на которую они пошли, чтобы она могла обучаться в этой школе.